Глава третья. У первой хаты меня кликнули. «Кого черт несет? Эй, хлопец, да стой ж ты, балда эткая!» Из тени от стены хаты отделилась фигура человека с винтовкой и направилась ко мне. «Куда несешься? Откуда?» — спросил дозорный, поворачивая меня лицом к лунному свету. «К вам?» — тяжело дыша, — ответил я. «Ведь вы товарищи!» — он перебил меня. «Мы это товарищи, а ты кто?» «Я тоже!» — отрывисто начал был я. И, почувствовав, что не могу отдышаться и продолжать говорить, молча протянул ему сумку. «Ты тоже уже веселее, но еще с недоверием переспросил дозорный. Ну, пойдем тогда к командиру, коль ты тоже». Несмотря на поздний час, в деревне не спали. Ржали кони, скрипели распахиваемые ворота, выезжали крестьянские подводы, и кто-то орал рядом. «Да Кукин! Да Кукин! Куда ты, черт, делся?» «Чего, Васька, горланишь?» — строго спросил мой конвоир, поравнявшись с кричавшим. «Да Мишку ищу!» — рассерженно ответил тот. «Нам с Сахаром двоих выдали, а ребята говорят, что его с караулом к эшелону вперед отсылают. Ну и отдаст завтра, отдаст, дожидайся, будет утром чай пить и сопьет за раз, он на сладкой падке». Тут говоривший заметил меня и, сразу переменив тон, спросил с любопытством. «Кого это ты, Чубук, поймал? В штаб ведешь? Ну, веди, веди, там ему покажут». «О, сволочь!» — неожиданно выругал он меня и сделал движение, как бы намереваясь подтолкнуть меня концом приклада. Но мой конвоир отпихнул его и сказал сердито: «Иди, иди, тебя тут не касается. Нечего тебе на человека допрежь времени лаять. Вот кобель, ей-богу, истинный кобель». «Динь-динь, дик-дзак!» — послышался металлический лязг сбоку. Человек в черной папахе при шпорах, с блестящим волочившимся палашом, с деревянной кобурой маузера и нагайкой, перекинутой через руку, водил коня из ворот. Рядом шел гарнист с трубой. — «Сбор! — сказал человек, занося ногу в стреме. — Та-та-ра-ра, та-та! — мягко и нежно запела сигнальная труба. — Та-та-та-та-та-та! — Шибалов! — окрикнул мой провожатый. — Погодь! Вот до тебя человека привел! — На что? — не опуская занесенной в стремя ноги, спросил тот. — Что за человек? — Говоришь, что наш. Свой, значит, и документы. — Некогда мне, — ответил командир, вскакивая на коня. — Ты, Чубук, и сам грамотный, проверь. Коли свой, так отпусти, пусть идет с Богом. — Я никуда не пойду, — заговорил я, испугавшись возможности опять остаться одному. «Я и так 2 дня один по лесам бегал. Я к вам пришел, и я с вами хочу остаться». «С нами?» — как бы удивляясь, переспросил человек в черной папахе. «Да ты, может, нам и не нужен вовсе?» «Нужен!» — упрямо повторил я. «Куда я один пойду?» «А верно ж, если вправду усвоит, куда он один пойдет?» — вступил с мой конвоир. «Нынче одному здесь прогулки плохие. Ты, Шибалов, не морочь человеку голову, а разберись. Когда врет, к одно дело. А если свой, к нечего от своего отпихиваться. Слазь жеребца-то, успеешь». «Чубук», — сурово проговорил командир, — «ты как разговариваешь?» «Кто это с начальником разговаривает? Я командир или нет? Командир, я спрашиваю?» «Факт», — спокойно согласился Чубук. «Ну так я тогда и без твоих замечаний слезу». Он соскочил с коня, бросил поводья на ограду и, громыхая палашом, направился в избу. Только в избе, при свете сальной коптилки, я разглядел его как следует. Бороды и усов не было. Узкое худощавое лицо его было коряво. Густые белесоватые брови сходились на переносице. Из-под них выглядывала пара добродушных глаз, которые он нарочно щурил, очевидно, для того, чтобы придать лицу надлежащую суровость. Потому как он долго читал мой документ, при этом слегка шевелил губами, я понял, что он не особенно грамотен. Прочитав документ, он протянул его Чубуку и сказал с сомнением: «Ежели не фальшивый документ, то, значит, настоящий. Как ты думаешь, Чубук?» «Ага», — спокойно согласился тот, набивая махоркой кривую трубку. «Ну, ты как сюда попал?» — спросил командир. Я начал рассказывать, горячо и волнуясь, опасаясь, что мне не поверят. Но, по-видимому, мне поверили, потому что, когда я кончил, командир перестал щурить глаза и, обращаясь к Чубуку, проговорил добродушно. — А ведь, если не врет, то значит правду, наш паренек. Как тебе показалось, Чубук? — Угу, — спокойно подтвердил Чубук, выколачивая пепел о подошву сапога. — Ну так что ж мы будем с ним делать-то? — Мы зачислим его в первую роту, и пускай ему Сухарев даст винтовку, которая осталась от убитого Пашки, — подсказал Чубук. Командир подумал, постучал пальцами по столу и приказал серьезно. — Так сведишь его, Чубук, в первую роту, и скажи Сухареву, чтобы он дал ему винтовку, которая осталась от убитого Пашки, а также патронов, сколько полагается. Пусть он внесет этого человека в списки нашего революционного отряда. Дзинь-динь, дик-дзак, лязгнул палаш, шпоры и маузер. Распахнув дверь, командир неторопливо спустился к коню. — Идем, — сказал солидный Чубук и неожиданно потрепал меня по плечу. Снова труба сигналиста мягко переливчато запела. Громче зафыркали кони, сильнее заскрипели подводы. Почувствовав себя необыкновенно счастливым, я улыбался, шагая к новым товарищам. Всю ночь мы шли. К утру погрузились в поджидавший нас на каком-то полустанке эшелон. К вечеру прицепили ободранный паровоз, и мы покатили дальше, к югу, на помощь отрядам, рабочим дружинам, боровшимся с захватившими Донбасс немцами, гайдамаками и красновцами. Наш отряд носил гордое название — «Особый отряд революционного пролетариата». Бойцов в нем оказалось немного, человек полтораста. Отряд был пеший, но с своей конной разведкой в 15 человек под командой Феди Сырцова. Всем отрядом командовал Шебалов, сапожник, у которого еще пальцы не зажили от порезов дратвой и руки не отмылись от черной краски. Чудной был командир. Ребята относились к нему с уважением, хотя и посмеивались над некоторыми его слабостями. Одной его слабостью была любовь к внешним эффектам. Конь был убран красными лентами, шпоры, и где он только их выкопал, в музее, что ли, были неимоверной длины, изогнутые, с зубцами, такие я видел только на картинках с изображением средневековых рыцарей. Длинный никелированный палаш спускался до земли, а в деревянную покрышку маузера была врезана медная пластинка с вытравленным девизом «Я умру, но и ты, гад, погибнешь». Говорили, что дома у него осталась жена и трое ребят. Старший сам ж работает. Дезертировав после февраля с фронта, он сидел и точал сапоги. А когда юнкера начали громить Кремль, надел праздничный костюм, чужие, только что сшитые на заказ хромовые сапоги, достал на Арбате у дружинников винтовку и, с тех пор, как он выражался, ударился навек в революцию.